Как просто, слишком просто. Убийство не должно быть таким простым, но оно было. Странно думать, что маленькая группа обычных людей уже попросту не представляла для него угрозы. Их навыки и характеристики были намного менее полезными в сражении, чем его собственные. Даже если эти мужчины были готовы к его приходу, он бы все равно победил их, докинув к этому своей магики. Теперь лишь устранители или высокоуровневые маршалы могли сражаться с ним. Это был его прогресс после всех страданий и вложенных усилий. Несмотря на ощущаемый им прилив гордости, он полностью осознавал, что с ним способен сделать лишь один устранитель того же уровня. Мечник с 20 уровнем прорубит его скелетов, как если бы их не было, проходя со сверхъестественной скоростью и грацией. На самом деле подобный боец вероятно мог бы вообще игнорировать нежить. Будучи сильнее и быстрее, он мог устремиться прямиком на Тайрона, срубив ему голову с плеч, и Тайрон драгоценно мало что был способен с этим поделать. То, о чем ему надо будет задуматься в будущем. Должны были существовать контрмеры, хотя он не был уверен, какими они могут быть. Пока что ему нужно было разобраться с 7 человеческими жизнями. «Лягте на животы!» – прокричал он через стену. «Держите руки подальше от оружия!» Ему пришлось дважды повторить, дабы быть услышанным через мольбы и ругательства. Вскоре каждый бандит беспомощно лежал, по скелету прижимало к их спинам лезвие, пока остальные подбирали собранные ими вооружение. Топоры, грубые дубинки и другие различные фермерские инструменты. Лишь у одного было настоящее оружие. Грубо сделанный Моргенштерн. Это станет хорошим оружием для будущего прислужника, так как нехватка координации у скелета не будет иметь такое уж большое значение. Возможно, бандит сможет продолжать его использовать на следующем этапе своего существования. Тайрон отвел свои мысли подальше от этой мрачной идеи. Со взятой под контроль ситуацией он поднялся, обошел здание и вошел через дверь. Бандиты лежали, кровоточа, ругаясь, один из них рыдал, пока над ними стояли скелеты. Когда он вошел, они начали сквернословить, в равной степени угрожая и умоляя, голоса были полны гнева и отчаяния. Они представляли собой действительно жалкое зрелище. Он осознал, что было ошибкой заходить внутрь. Увидев их лично, ему было труднее перейти к следующей части. Он старался поддерживать жар его ненависти, надеясь, что ярость поможет ему сделать необходимое. Однако чем больше он пытался подпитывать огонь, тем холоднее он становился. Все эмоции и сомнения казались выгоревшими, ничего не оставляющими после себя. Он замахнулся ногой, пнув одного из бандитов по ноге. «Поднимайся», — сказал он, — «снаружи с тобой поговорю». От его мысленной команды внутрь вошло еще 3 скелета, наблюдающих, как мужчина поднимался на ноги. Остерегаясь отчаянных атак, Тайрон держался на расстоянии от худощавой фигуры со впалыми глазами, выходящие из домика с несколькими подгоняющими его у ребер клинками. Полегче, ебущие ходящие кости. «Мне бы хотел составить свои ребра внутри, в отличие от вас, маловероятно». Оказавшись снаружи, Тайрон более внимательно изучил бандита. Он явно был на грани. Носимые им штаны когда-то являлись крепким рабочим снаряжением, но теперь были разорванными. Будучи порванными в нескольких местах, изношенными и без каких-либо признаков починки, его наряд рассказывал о мужчине на пределе. Жизнь, должно быть, была малость тяжела с момента, как они потеряли свой небольшой рай. Вероятно, вот почему эти 7 откололись от основной группы. Так далеко на западе ситуация становилась более отчаянной. Маршалы и устранители еще не прибыли для восстановления порядка, торговли почти что не было, а припасы заканчивались. Уже не в первый раз Тайрон порадовался, что ему не нужно было кормить своих прислужников ничем, кроме магики. Йор тоже была благословенно неприхотлива, хотя он часто переживал, не пропадают ли в ближайших поселениях по ночам люди. «Не думаю, что знаю тебя», — сказал Тайрон. «Не участвовал ли ты случайно в недавнем налете на ферму, оставив множество своих друзей позади мертвыми на земле?» Бандит настороженно смотрел на него. «Верн, маг, я был там. Ты, кажется, не особо злишься, снова увидев меня». Мужик пожал плечами. «Думаю, мы это заслужили, после всего, что сделали. Монти говорил, что после мы сможем жить свободно, но я не был уверен». «Ты сожалеешь о содеянном?» — спросил слегка удивленный Тайрон. Бандит паник, его глаза были лишены эмоций. «Уже не важен. Просто убей меня и поконч с этим, маг. Мне нечего сказать. Ты многое можешь мне рассказать, вопрос лишь, как много работы мне нужно вложить для получения ответов. Ты можешь говорить со мной, пока жив, или мы можем перенести этот разговор на время после твоей смерти. Что предпочтешь?» Лицо его пленника побледнело, пока он осознавал слова некроманта. «Ты не можешь это сделать, мою душу тебе не забрать. Я бы предпочел этого не делать», — честно сказал Тайрон. «Расскажи мне то, что я хочу знать о Манте, и ты получишь быструю смерть. Откажись, и я буду вынужден принудить твой дух говорить». Как оказалось, для большинства людей идея вмешательства в то, что было после смерти, была весьма тревожной. Даже если бандит смирился, что судьба его останков — это обратиться в нежить, еще больше отторжения вызывала мысль, что Тайрон каким-либо образом будет ограничивать его дух. Мало что можно было узнать о Манте и его банде. После поражения от Тайрона они рассеянно отступили, ссорясь между собой, потеряв несколько членов по мере развития склок. В итоге Манти сохранил свое руководство и отправил остальных найти новые цели. Эти семеро откололись в попытке найти более отдаленное место, где могли бы залечь и, возможно, избежать последствий своих действий. Тайрон не потрудился спросить, что произошло с семьями, проживающими здесь, а его пленник не стремился поделиться этой информацией. Не было необходимости озвучивать такое. Закончив, Тайрон развернулся и пошел прочь, пока скелеты по его мысленной команде поднимали свои клинки. Несмотря на проложенное между ним и домом расстояние, он все равно мог слышать крики. По крайней мере, к счастью, это не длилось долго. КН2 глава 23, перемена. Было трудно сразу не приступить к работе над останками. На мгновение он был вынужден рассмеяться над собой. Кем он стал? Только он прикончил 7 людей, как его пальцы потянулись к его разделочному ножу. Он поделился чувством с Давом, когда взял в руку черепушку, и его друг выразил сочувствие в своей традиционной манере. «Ты всегда был жуткой мразью. Уж скорее некромантия позволила тебе по-настоящему выражать настоящего себя. Любовь к разрезанию человеческой плоти все это время была внутри тебя. Заткнись», — Дов закатил свои глаза Тайрон. «Мне не хотелось разделывать людей. Я заметил, что ты сказал «не хотелось», а не «не хочется». Какой же ты больной ублюдок. Глупая ты черепушка. Я не могу создавать прислужников, не добывая костей. Эй, я не осуждаю. Я лишь удивлен, что ты сразу не приступил к нарубанию». Некромант раздраженно вздохнул. «С Давом всегда было трудно иметь дело, когда нужно было уменьшить напряжение. Как хорошо ты знаешь, мне нужно произвести ритуал статуса. Убив этих 7, да и после всех побежденных порождений Бреши, я, возможно, добился пары уровней. Я не могу создавать новых прислужников, пока не посмотрю, какой выбор получу. Ну так давай скорее за дело, мужик. Я, может, и мертв, но терпение у меня не бесконечное. Первые твои полученные в новом классе выбор обычно чертовски хороши. Небольшая награда за то, что перемахнул через кочку. Что ты выбрал, когда достиг 22-го? Я смог сделать контракт с новым, более могущественным духом. Целыми днями плавал по астральному морю, ища существо, что было на одной волне со мной. До этого момента все, что у меня было, это глупая птица. Не пойми меня неправильно, она потрясающая, но гораздо менее впечатляющая, чем же понадирательный волк, способный есть порождение Бреши на завтрак. Уж наверняка, как ты вообще поднимал уровни лишь с соколом? Глаза черепушки радостно замерцали. Не все из нас были в бегах от закона, пацан. Я был в магической академии, бухал, практиковал магику и пытался найти, с кем перепихнуться. 2 года понадобилось, чтобы создать основу и возвысить свой класс. Мне даже не надо было сражаться с порождениями Бреши, пока не достиг 24 уровня. По крайней мере, не напрямую. Звучит чудесно, вздохнул Тайрон. У него точно не было такой роскоши. Если ты думаешь, что все порождения такие, как те хреновины, с которыми ты до этого сражался, то ты выжил из ума, пацан. Сходи в Брешь и оглянись на той стороне, если будет возможность. Ты за минуту обосрешь свои темные, зловещие мантии, не сомневаюсь. Если бы это было не так, то сверхлюдям вроде его родителей не приходилось бы тратить все свое время в путешествиях до горячих точек, расчищая бреши, когда устранители не справлялись. Если бы кто угодно был способен на это, то никому не нужно было равняться на объем силы, что был у них. Надеюсь, появится что-то хорошее, вздохнул он. «Мне нужна вся возможная помощь. Я надеюсь на сексуальных призраков». Тайрон поколебался и не удержался. «Зачем им быть сексуальными? Именно такими? А зачем во имя всего хорошего и святого тебе создавать несексуального призрака?» Юный маг свесил голову. Он должен был знать, что не стоило спрашивать, Но, конечно же, ему нужно было это сделать, и как он спустя все это время еще мог задавать вопросы, ожидая что-либо кроме бреда. «Я собираюсь произвести ритуал, не говори со мной, пока не закончу, или вообще когда-либо», заметано. «Событие. Вы точно направляли вашу орду в сражении. Командир прислужников достиг уровня 2. Вы крайне эффективно координировали действия вашей нежити. Контроль нежити достиг уровня 2. Вы испытали мир через глаза ваших прислужников. Зрение прислужника достигло уровня 5. Вы произвели ритуал и получили из него знания. Пронзить завесу достигло уровня 5. Вы использовали ваши способности, дабы изменить уже поднятых прислужников. Модификация прислужников достигла уровня 2. Была создана новая нежить. Поднятие мертвых увеличило мастерство. Вы применяли ваши навыки для оценки и подготовки мертвых. Оценка трупа, подготовка трупа увеличили мастерство. Темная магика была использована для создания нежити. Магика смерти увеличила мастерство. Вы подняли прислужников и они сражались вместо вас. Ткач смерти достиг уровня 22. Вы получили плюс 2 сила, плюс 4 телосложения, плюс 6 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 2 сила воли, плюс 2 манипуляция и плюс 4 самообладание. Бездна приветствует вашу жертву, даже испытывая восторг от вкуса ваших мыслей. Алый двор доволен вашим прогрессом, пока вы помните об одолжениях вам. Темных все так же забавляют ваши выходки. Анафима достигла уровня 11. Вы получили плюс 2 телосложения, плюс 2 интеллект, плюс 2 сила воли. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 14. Класс. Ткач нежити. Уровень 22. Подклассы. Анафима. Уровень 11. Отсутствует. Отсутствует. Заблокировано. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 24. Сноровка. 21. Телосложение. 68. Интеллект. 93. Мудрость. 49. Сила воли. 50. Харизма. 26. Манипуляция. 41. Самообладание. 27. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5 макс. Письмо. Уровень 5 макс. Концентрация. Уровень 5 макс. Готовка. Уровень 3. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 2. Украдка. Уровень 3. Мясник. Уровень 5 макс. Доступный выбор навыков. 3. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 10. Подготовка трупа, уровень 10, магика смерти, уровень 8, восстановление костей, уровень 5, командир прислужников, уровень 2, контроль нежити, уровень 2, модификация прислужников, уровень 2, общие заклинания, шар света, уровень 5 макс, сон, уровень 5 макс, стрела магики, уровень 5 макс, заклинание некроманта, поднятие мертвых, уровень 10, сшивание костей, уровень 10 макс, приобщение с духами, уровень 4. Проклятие дрожи, уровень 6. Клинки смерти, уровень 5. Костяная броня, уровень 3. Зрение прислужников, уровень 5. Заклинание анафимы. Пронзить завесу, уровень 5. Обращение ко двору, уровень 2. Темное причастие, уровень 1. Подавление разума, уровень 4. Вместилище, уровень 2. Страх, уровень 3. Черты некроманта. Сосредоточенность на скелетах 2. Магикическая батарея 2. Черты анафимы. Вместилище. Стена мыслей 2. Таинство. Формирование заклинаний. Изначальное. Инт плюс 3. Мудр плюс 3. Слова силы. Изначальное. Мудр плюс 3. Хар плюс 3. Ткач нежити достиг уровня 22. Выберите дополнительный навык. Привязывание духов. Создавайте прислужников из духов мертвых. Плоть гуля. Вливайте магику смерти в плоть умерших. Было трудно не стать эмоциональным, когда он опустил взгляд на лист и оценил, какой большой путь был проделан. Это было трудно, и ему приходилось бороться за все, чего достиг, однако результаты были на листе. Официально, если бы не обладал незаконным классом, он был бы устранителем бронзового ранга. Один из суперлюдей, ответственных за защиту людей от бреши и сражающихся за сохранение этого мира. Он покачал головой. Он это реализует, он поклялся себе в этом, каким-то образом, как то, он реализует это. Его физическое тело никогда не было сильнее и выносливее, чем прямо сейчас. К сожалению, его гибкость и координация оставались довольно жалкими. В битве на мечах он никого не побьет, но его это никак не смущало. Все, что ему нужно было делать, это найти способы для его нежити держаться против высокоуровневых личностей, и тогда ему никогда не придется беспокоиться о сражении с кем-то лицом к лицу. Его интеллект передавался в сильно расширенный объем маны, с которой можно было работать, и психические мышцы, дабы орудовать ей. Его мудрость отставала, но не так сильно, чтобы это вредило. Его способность управляться с его силой никогда не была столь же хорошей, как стала сейчас. Теперь он мог управляться с гораздо большим числом скелетов, возможно 40. Единственное, что сдерживало его, это необходимость перемещаться по равнинам без обнаружения. Слишком большая группа сделает шансы его обнаружения максимальными. И все равно, новые варианты, новые заклинания, новые возможности для улучшения его ситуации. Он с нетерпением ждал, чтобы увидеть, что незримый предложит ему, но не был чрезвычайно доволен увиденным. Привязывание духа. Призрачные прислужники. Они будут полезными, более чем полезными, но правда ли Тайрон желал привязывать духов умерших к его службе? Использование останков еще ничего, но это, он пообещал последнему бандиту, что он убил, что никоим образом не использует его дух. Но другой вариант был еще более нестерпимым. Плоть гуля, был лишь один тип нежити, обладающий плотью, и это были зомби. Напитывание плоти магикой смерти, вероятно, будет иметь эффект ее сохранения, или возможно даже усиления. Более сильные и быстрые зомби, возможно по своей сути абсолютно новый тип нежити. «Что получил, пацан?» – спросил Дов. Тайрон поделился выбором. «Гули. Гадкие твари. Не совсем зомби, нечто совершенно другое. Более быстрые, более увертливые, однако больше полагаются на целостность своей плоти, чем зомби, так что и более хрупкие. А что насчет другого? Ты о чем вообще? Это привязывание духа. Даже если бы попыталась, оно не сможет еще сильнее орать о призраках». Некромант поморщился. «Не смотри на меня так», — дурачина фыркнул Дов. «Духи потрясающие. Большую часть времени невидимые, могут парить повсюду и влезать во всевозможную срань. Настоящие шило в жопе. А они могут сражаться, в этом я не уверен. Лишь потому что видел нежить, не означает, что я являюсь в ней долбанным экспертом. Но как ты думаешь?» Черепушка замолчала на время. «Раз уж засовываешь клинок мне в глотку, то я поржу над тобой, а затем вероятно скажу нет. Духи способны на причинение вреда, или по крайней мере ощутимое причинение, такие точно существуют, однако, думаю, их уровень выше, чем у тех, что тебе предлагаются сейчас. И почему бы им не дать мне более хорошую форму скелета?» Простонал Тайрон. В последнее время у него было достаточно моральных дилемм, ему не нужно было еще и это. Он обнаружил, что его решимость выследить и убить бандитов продолжала расти, хотя это было трудно. Правда ли он зайдет дальше и начнет порабощать духи погибших? «Хватит ссаться из-за этого», — упрекнул его Дов. «Ты знаешь так же хорошо, как и я, что призраки являются единственным разумным выбором. У тебя нет навыков или черт, дабы поддерживать основанную на плоти нежить, а духи заполнят необходимую тебе нишу. С несколькими следящими для нас призраками, наши шансы проскользнуть по равнинам незамеченными взлетят до ебаного потолка». Бывший призыватель был прав, это был очевидный выбор, но Тайрону не стало проще его принять. «Слушай, поторгуйся с ними или еще что, дай им период времени, на который они будут привязаны, а затем добровольно отпусти. То же самое, что со мной, только действительно сдержав обещание. Дов, я тебя отпущу». «Хорошо, иначе я действительно буду взбешен». «Это успокоило твою совесть немного, что достаточно странно, для Тайрона это звучало более приемлемо. Значит, я не буду удерживать их навечно, а лишь на некоторый период времени, если кратко, да. Просто скажешь, эй, вот отстой, ты будешь нежитью призраком. Хорошие новости, я через годик тебя отпущу, а затем продолжай заниматься своими делами». Тайрону понадобилось еще немного времени, дабы убедить себя, что это хорошая идея, прежде чем поместил свой большой палец рядом со связыванием духа. Как всегда, поток энергии от подтверждения ритуала заставил его задыхаться и испытывать головокружение, пока мощь незримого душила его. Новые знания протекали в его разум, новая магическая техника, позволяющая создавать новый тип нежити. Его любовь к магике была таковой, что несмотря на прежние опасения, ему уже хотелось начать экспериментировать с новым методом. Многое предстояло изучить, крупицы знаний, что возможно будут применимы в других местах. Его руки чесались. Это также означало, что с каждым убитым им бандитом существовал потенциал создания двух прислужников, нежели одного. Кости, конечно же, обратятся в скелета, однако дух теперь тоже мог быть использован. Тайрон уничтожил лист с отметинами его крови и со вздохом поднялся. «Ну ладно, Пора пойти поболтать с обозленными призраками бандитов. Эй, делай, что хочешь, а я, наверное, посплю. Свет ушел из глазниц черепушки, оставляя Тайрона одного. Он фыркнул и подобрал друга, прежде чем побрел обратно к телеге. Никогда не было хорошей идеи погружаться в новую магику без размышления и подготовки, так что, найдя изношенный деревянный транспорт, он порылся в мешке для своего журнала и положил два на столб на углу, прежде чем вернулся в здание. Детали о новом методе еще распределялись в его мозгу, и Тайрону было нужно было более или менее привести их в порядок, прежде чем посметь использовать. Он приказал скелетам вытащить трупы из здания и нашел более или менее чистый стул, дабы присесть и приступить к работе. Новый метод был трудным. Использование духа и обращение его в прислужника было нечто вроде процесса. Имеющийся субъект должен был быть помещен в оболочку еще до получения возможности существовать и орудовать в качестве прислужника, в чем и заключалась эта новая способность. Он мог использовать свою магику, дабы формировать нематериальное жилище, к которому можно было привязать духа. По завершении он сможет сотворить поднятие мертвых, дабы создать канал между ним и духом и привязать его к службе некроманту. Ему предположительно не надо будет строить внутри нежити новоявленный разум, так как у него он по сути уже будет, что означает, что Тайрон вероятно мог сократить ритуал, исключив эти части. Мысленно другой раз. Начнем, сказал он, опуская карандаш. Он еще раз изучил записи, прежде чем вышел наружу, дабы взглянуть на 7 мертвых бандитов на земле. Ну, я обещал тебе, что твой дух будет свободен от вмешательства, так что ты исключаешься. Он обернулся к остальным 6. Но про вас, ребят, речи не было. Дабы провести с духами переговоры, или, точнее, сказать им о своих условиях, ему нужно будет перед их поднятием поговорить с ними. Он потер ладоши. Настало время для магики. КН 2 глава 24, обпризрачен. Кровь и кости, а холодно, воскликнул Тайрон, пока дрожь пробегала по его руке. Он отдернул конечность от края телеги и стал яростно ее растирать, подгоняя поток крови, пока смотрел на пустое место справа от него. Только вот это не было пустым местом, и он это хорошо знал. «Снова окатили тебя?» — хихикнул Дов. «Блин, а эти парни знают, как держать обиду. Я даже не уверен, что они специально это делают», — пробормотал Тайрон. «Они вроде как парят на месте, пока не двигаются куда-то целенаправленно, и несколько раз случайно воспарить на тебя», — Дов был скептичен. «Они не должны быть способны каким-либо образом действовать против меня. Часть ритуала поднятия мертвых строится на контроле, так что они не могут отказаться от выполнения приказа и не могут навредить мне. Возможно, это не считается за вред, так как все, что они делают, это заставляют тебя мерзнуть и беситься. Не удивлен, что они хотят бунтовать, учитывая обстоятельства. Представь, честно работаешь всю свою жизнь, а затем какой-то урод с пушком на подбородке порабощает тебя после того, как убьет тебя. Жуть просто». Черепушка закряхтела, пока размышляла о чудовищных действиях, совершенных Тайроном. Некромант же со своей стороны пристально смотрел на своего друга, не ведясь на провокацию. Описывание этих людей, как честно работающих всю свою жизнь, было перегибом, даже для бывшего призывателя. Эти ребята были ворами, убийцами и насильниками. Дов в любом случае продолжал подзуживать и дразнить Тайрона насчет его новых прислужников, отговаривая его, хотя изначально сам был тем, кто убедил его пойти на это. Всего лишь один из моментов, в котором черепушка продолжала быть как приятным товарищем, так и абсолютным шилом в жопе одновременно. Тайрон в данный момент стал его игнорировать, направив свои мысли в сторону связи, разделяемую им с его нежитью. 7 убитых им бандитов были переработаны и через несколько часов напитаются, после чего он планировал поднять их в качестве скелетов. Правда, его верные, основанные на костях, прислужники не были у него на уме, он был больше заинтересован в других 6, и пока был погружен в психическое соединение, разделяемое ими, он снова содрогнулся от странного, чужеродного прикосновения этих разумов нежити. Скелеты едва ли имели какую-либо мысль в своих головах, так что он не получал подобной реакции. Скелет был в некотором роде почти что магикической конструкцией, сделанной с применением человеческих останков. Разум был абсолютно искусственным и гибким, будто деревянные куклы, без каких-либо собственных сопротивления или желаний. Призраки были другими. Привязанные магикой и прикованные ритуалом, Внутри каждого содержалась грубая копия человеческого разума. Они не размышляли ясными мыслями, по разным причинам непонятных Тайрону. У них отсутствовала хотя бы ограниченная способность к общению, что у них имелось при жизни. Его текущая рабочая теория заключалась в том, что сосуд, или контейнер, что он создал, был слишком груб, чтобы их дух мог обитать в нем в полном виде. А это означает, что они были не способны применять в полной мере свои мысли и эмоции, из-за чего призрак в итоге был относительно простым существом. Также было возможно, что смерть и покидание тела нечистым образом каким-то образом меняло духа. Даже при общении, когда он применял ритуал разговора с мертвыми, призраки отличались от человеческих себя, более жестокие, мстительные. Ограничение их новой формы, кажется, не особо воодушевляло их, уж скорее делало хуже. И пока соприкасался разумами с его новыми прислужниками, все, что он ощущал от них, это холодная, бессмысленная ярость. В данный момент четверо из них были рассредоточены в сотни метров грубым квадратом, пока скелеты находились внутри. Другие двое были около него по обе стороны транспорта, и один подбирался чересчур близко при каждой остановке. Он быстро произвел заклинание, позволяющее ему видеть через глаза прислужника. Призраки обладали еще более плохим зрением, чем скелеты, но были отличными разведчиками. Почти что невидимые, они парили над землей, будто морозный ветер. Если кто-то окажется слишком близко, он скорее всего заметит неестественный холод, прежде чем сумеет увидеть легкое фиолетовое очертание призрака. Мир через глаза призрака был искаженным ландшафтом из кошмара, покрытого странными фиолетовыми ветрами. Было неприятно смотреть на это, но гораздо лучше, чем быть слепым, что оказалось чрезвычайно важно, когда он проверил третьего призрака. «Черт», — сказал он, — «похоже на патруль. Это обязано было случиться. Хорошо, что мы не выглядим подозрительно». Тайрон уставился на него. «Что?» «Конечно, я говорящий череп, а телега заполнена сумками с тщательно отобранными костями, и нас окружают ходячие мертвецы, но кроме этого все хорошо. Ты не смешной. Ох, ты ранишь мои чувства. Только разве что у меня их нет. Я дух, цепляющийся за мир смертных неестественными средствами. Заткнись, Дов». Тайрон стал игнорировать через и снова сосредоточился на взгляде через его слугу. Было тяжело сказать, но ему казалось, что их было три или четыре. Устранители, торговцы или маршалы, было невозможно сказать. Он мог переместить скелета куда-то поблизости, или пойти самому, чтобы взглянуть получше, но у него было чувство, что лучше будет не рисковать. Группа не шла прямиком на них, но пересечется севернее. Опа! Он спрыгнул с телеги, дабы скелетам было проще ее тащить, и дал им указание стянуть ее стропы. Частые холмы и возвышенности предгорья были далеко позади, но это не означало, что не было места, где спрятаться. Растительность на равнинах становилась все более частой, ландшафт усеивали рощи деревьев между освоенными фермами. «Все больше и больше людей ходит по равнинам», — отметил Дов со своего места поверху углового шеста телеги. «Не особо хорошее время для планирования массового убийства, не находишь?» «Не то чтобы у меня был выбор», — сказал Тайрон. «Они уже недалеко. Мы, вероятно, достигнем их к вечеру, если не столкнемся с другими путешественниками». Он снова потянулся и сменил месторасположение его разведчиков, убеждаясь, что поддерживает периметр. Было неэффективно держать нежить так далеко от него, однако он мог себе это позволить. Его объемы росли по мере развития, до той степени, что он с легкостью мог поддерживать своих текущих прислужников, даже если призраки потребляли гораздо больше скелетов. Во многом это можно было объяснить его небрежной работой при создании их сосудов. Они не были ужасны для первой попытки, но как и при его первых попытках сшивания костей, имелось много ошибок. Он пока что не был достаточно уверен в технике, дабы попытаться улучшить своих существующих призраков, однако с практикой он сможет их исправить, в некоторой степени. Это значит, что Йор нагонит нас до того, как мы достигнем их. Как думаешь, она захочет помочь? Йор, — задумался Тайрон, — не думаю. Она пока что не была особо склонной помогать мне, по крайней мере открыто. А у меня впечатление, что ей правда не нравится именно эта шайка. Она была сама не своя рядом с женщинами на той ферме. Ты предлагаешь? Я говорю, что для нее естественно ощущать сочувствие. Она может теперь и бесчеловечный кровососущий монстр, но некогда она была человеческой женщиной. Я не буду шокирован, если ей хочется вырвать легкие из одного из этих ублюдков, а затем выжать их, как мокрую тряпку, в свой открытый рот. Звучит это пугающе конкретно. Хочешь сказать, что не фантазировал об этом? Это я и хочу сказать, Дов, да, слабак. Тайрон покачал головой, но не отвел взгляда на путников через своего призрака. Он не преминул проверить и других своих разведчиков, удостоверившись, что приглядывает за всеми направлениями. «Ну ладно, можем продолжать двигаться», — сказал он, дав скелетам указание вернуть телегу на прежний путь. Он снова запрыгнул назад. «Еще несколько часов и разобьем лагерь, проведем небольшую разведку. Есть идеи, как собираешься подступаться к Монте и его веселой команде? На этот раз тебя нет преимущества обороняющегося, будет непросто». Тайрон задумался на время. «Надо будет посмотреть, куда они забились, дабы иметь более хорошие представления», — сказал он, — «и я хочу обсудить с тобой несколько вещей касательно имеющихся у меня заклинаний, ну и дополнить бригаду еще 7 скелетами. Надеюсь, этого хватит. Если нет, то я мало что могу сделать. Ну, всегда есть Йор, Дов. Говорю тебе, мужик, легкие имеют удивительно губчатую структуру. Она могла бы получить много сока с них, бегущего по ее рукам и лицу, пиздец сексуально. Ты извращенный, испорченный мужик, Дов. Смерть, кажется, никак тебя не исправила. Думаю, она лишь убрала те несколько сдерживающих факторов, что оставались. И чья была идея вернуть тебя к жизни? Я, должно быть, был пьян. Жаль разрушать твои фантазии, но со столь высоким телосложением ты никогда больше не сможешь опьянеть. Есть особые варева, сделанные для крепких устранителей, но они жутко дорогие. Просто отлично. Они вдвоем продолжали пререкаться, пока ехали на телеге в сторону угасающего света. В другом месте на равнинах Лайрил провела пальцами по тетиве своего лука, снова поразившись родственности, ощущаемой ее кожей. Пока она росла в силе, а ее навыки совершенствовались, ее лук будто бы становился частью ее тела, продолжением ее руки в любом смысле этого слова. Она слышала от нескольких тренеров и учеников, работающих исключительно с одним оружием, что чем выше поднимаешь уровень своего класса, тем более зависимым становишься от оружия. Когда она приласкала тетиву, то могла поклясться, что та приласкала ее в ответ, и ей ведь еще предстояло возвыситься. Чем же станет ее лук, когда она будет 60 уровня, или 80-го? Она содрогнулась. Лишь от представления подобного по ней пробежала дрожь. Остерегаясь отвлечения, она закусила щеку, позволяя шоку боли обострить свой ум. На равнинах было холодно, холодный ветерок прижимал плащ к ее телу, пока сверху падал легкий дождь. Ужасная погода для лучника, и все же их, как всегда, послали вперед на разведку. К счастью, ее способности могли уменьшить эффект влажности ее тетивы, или иначе она была бы абсолютно бесполезной. По крайней мере, ее глаза хорошо работали в темноте, ясно видя то, чего не могли видеть другие. Она шла по местности, будто призрак, почти что не оставляя по пути следов. Все чувства были широко открыты. Вдали маячила группа зданий, легкие очертания на фоне серого неба. Возможно, подходящие для лагеря место, устранители, несмотря на высокие уровни выносливости, были бы рады хорошему укрытию от погоды. Слишком нежные, таково было ее мнение. Я провела больше времени, охотясь в лесах без единого уровня за плечами. Но это что такое? Свет мерцает в окне. Огонь значит люди. Возможно, плохие люди. Ее палец снова затанцевал на тетиве, прежде чем она потянулась назад, дабы вытащить стрелу из колчана. Она в плавном, бесшумном движении прижала ее к тетиве, пока ее глаза расширялись, а нос раздувался. Ей нужно будет подойти ближе, отсюда ничего не было видно. Оборонительный набор фермерских домов, весьма впечатляющий для группы семей, живущих в таком отдалении. Лаурил обошла периметр и увидела, что лишь половина зданий была занята, а два других были темными и холодными. Она подкралась ближе. Она могла учуять готовящуюся еду, и слышится смех, детский. Она с легким разочарованием расслабила хватку на тетиве, пока приближалась, дабы заглянуть через окно. Прежде чем отдернуть голову, ей на глаза попались собравшиеся вокруг очага женщины и малыши. Она вздохнула. Им, как устранителям, не было поручено лишь уничтожать любое порождение бреши, какое встретит. От них также ожидалось проверить общины, что они обнаружат, и удостовериться, что они в порядке, что означало, что ей нужно было пойти и поговорить с этими людьми. Она снова вздохнула и засунула стрелу обратно в колчан. Можно уж покончить с этим. Она отошла от окна, не желая никого напугать, и позвала их, не стрелять, патруль устранителей. Она услышала испуганные возгласы внутри, и вскоре показалось лицо, вместе с простым луком, направленным во тьму. Это было почти что мило. «Кто там?» – требовательно спросила женщина. «Назови себя». «Я Лаурил Макрейт», – отозвалась она, разведчица охотничьей группы устранителей. «Нас попросили проверить каждое поселение, что найдем». Наступило долгое молчание, прежде чем были высказаны последующие слова. «Ты одна?» «Да». «Тогда заходи из-под дождя». И когда она ступила внутрь, то была удивлена увидеть, насколько перепуганными были эти женщины, бросающие взгляды на ее ножи и стрелы, пока прижимали своих детей к себе. Она скинула свой темный капюшон и кивнула им, потратив мгновение на изучение комнаты. Лишь после она осознала, что тут было не так. Людей для работы на столь большой территории было недостаточно. А если точнее, где мужчины? Может ли быть, что все они погибли, защищая свои семьи от порождений? Возможно, но маловероятно. Тут имело место быть нечто гораздо более мрачное. Лаурил переводила взгляд с одного лица на другое, пока не нашла ту, что была готова встретиться с ней глазами. «Можете рассказать мне, что здесь произошло?» — сказала она. Женщина средних лет посмотрела в ответ через прикрытые веки. «А что тут рассказывать?» — сказала она. «Бандиты убили мужиков и захватили это место. Нас недавно спасли, и с тех пор мы оставались здесь, стараясь навести хоть какой-то порядок». Лучница мрачно кивнула. «Мне жаль, что мы так долго сюда добирались», — тихо сказала она. И ей было жаль. «Вы были спасены другой группой устранителей?» — спросила она. Настроение в комнате переменилось, будто закрутившийся вокруг угасающий свечи ветер, тепло было высосано. Она ждала, но, кажется, никто не хотел отвечать. Было тут что-то подозрительное. Маршалы будут с этим разбираться, не она. Судя по всему, в этом месте дело у них не в проворот. Чужая проблема. «Это был парень-некромант», — сказал кто-то. Глаза Лаурил расширились, пока она оборачивалась к этому новому голосу, в то время как остальные шипели и рычали на женщину. «Что?» «Он сказал нам рассказать им. Именно это он и сказал нам сделать. В тебе ни капли стыда», — бессон выпалила другая женщина. «Я сделала лишь, что он сказал сделать», — оборонительно ответила бессон. Ребенок, свернувшийся на ее колени, выглядел напуганным. «Это единственный способ для нас не попасть в еще большие неприятности. Мы не заслуживаем еще больше проблем». От этих слов по комнате пронеслось шиканье, однако Лаурил было все равно. Она прошла вперед, ее глаза разгорелись, улыбка на лице была как у кошки, крепко прижавшей лапой крыло птицы. «Не могла бы ты рассказать больше об этом?» КН 2 глава 25, «Холод могилы». Тайрон сидел на корточках в кустах, слова Йор продолжали вертеться в его голове. «Важно, чтобы ты убирал бардак, который сам устроил», — сказала она ему с этим диким блеском в глазах. «Двор послал меня приглядывать за тобой в некоторой степени, дабы предложить совет и, конечно же, принять твою просьбу присоединиться к нашей ассоциации». Затем она ухмыльнулась, показав свои клыки и идеально ровные зубы. «Однако, чтобы это произошло, ты обязан быть достойным. Пока что я впечатлена твоими достижениями, но ты мог бы добиться гораздо большего. Если ты положишься на меня, то должна ли я воспринимать это как признание твоей поддержки моей фракции?» Ее тон подразумевал, что он уже склонялся в эту сторону, учитывая одолжение, за которое он уже был у вампиров в должниках. Если он хотел ее помощи в ведении его битв, то он мог бы официально заключить договоренность. Он отказался. «Не переживай, обнаружь ты себя на грани смерти, и я найду тебя. Предложение, что я сделаю в то время, будет гораздо хуже, чем ты получаешь прямо сейчас, но у меня чувство, что ты все равно можешь его принять». В этот момент безупречная соблазнительность спала, и она позволила ему мельком увидеть зверя, обитавшего внутри. Она смотрела на него, подобно волку, глядевшего на кусок сырого мяса. «Буду держать это в уме», — он сглотнул, в его рту внезапно пересохло. «Держи», — сказала она, снова будучи той элегантной и утонченной Йор, которую он знал. Прячась в кустах, он содрогнулся и снова натянул вокруг себя плащ. Иногда было так легко забыть, кем она была. Он начинал думать, что она постаралась напомнить ему, что ее нельзя недооценивать. Один раз она уже появилась перед ним, когда он был на грани смерти. Он не ждал с предвкушением повторения ситуации. Так что в этом сражении он был сам по себе, если только не считать Дова полезным каким-либо образом. Он опустил взгляд на черепушку. «Что?» – издал Дов. Легкое свечение в его глазах показывало, что он был во внимании. «Просто интересно, Твое присутствие рядом означает наличие помощи или нет. Как насчет иди нахуй. Большой плохой некромант, со своими призраками, и своими черепами. Сколько твоих паршивых прислужников могло бы выстоять перед моим звездным волком? А, ага, так и думал. Никакой помощи. А раз от меня нет помощи, то сейчас же высвободи меня. Не искушай меня, усмехнулся Тайрон. Но ты же собираешься меня освободить, верно? Мы много раз обсуждали это, однако мне бы хотелось проверять время от времени. Да, Дов, я собираюсь тебя освободить. Приятно знать. А теперь кончай прокрастинировать и иди убей уже этих уродов. Тайрон закатил глаза, однако в словах призывателя был смысл. Он отвлекал себя от поставленной задачи. Ему было все еще неприятно нападать на людей и убивать их, даже таких людей. Если быть честным, он надеялся, что никогда не придется этого делать. При небольшом везении, когда он закончит с этими бандитами, то сможет добраться до другой бреши и сражаться с порождениями. Это были враги, которых он был счастлив убивать. Он уже чувствовал их. После проделанного существом с бездной они светились в ночи, будто искры на темном фоне. Будь между ними деревья, кусты или стены, для бандитов было невозможно скрыться от него. Уже не так далеко, лишь несколько километров. Будучи настороже, он не перемещался, пока не получил более ясную картину того, что пролегало впереди. К счастью, ему больше не нужно было рисковать собой, дабы получить подобную информацию. Мысленной командой он приказал своим призракам двинуться вперед. Преисполненные обиды, они повиновались, паря над поверхностью, будто почти что невидимые духи. Теперь они ощущались более сильными, более осязаемыми, их эмоции кипели ближе к поверхности, чем прежде. Вполне возможно, что в течение дня они каким-то образом подавлялись. Возможно, дневной свет как-то вмешивался в связь, или все было наоборот, и что-то в ночи усиливало их. Он покачал головой. Как бы ему не хотелось продолжить эту мысль, ему нужно было сконцентрироваться. Если все пройдет хорошо, до восхода солнца он убьет десятки людей. Просто невероятно, что он думал о таком. Он быстро применил магику и взглянул через глаза своих прислужников, проходя по призракам, пока они рассредотачивались и продвигались. Под лунным светом то, что он увидел через них, было еще более чужеродным и беспокойным. Ландшафт искажался, будучи покрытым фиолетовым туманом и ветрами, искривленный странным, пугающим образом. Несмотря на головокружительное чувство и общую тревожность, которую он ощущал, вид можно было отсортировать и получить удовлетворяющее представление того, на что они смотрели, особенно когда приблизиться. Он всосал через свои зубы воздуха и медленно сжал пальцы в кулак. «Черт тебя побери, Монти, тварь, ты знал, что я иду». Тайрон ожидал найти бандитов, живущих так же, как и прежде, повторяющих тот же самый курс действия в надежде пережить шторм в отдаленном месте. Это было бы чудовищно, еще больше убийств и жестокого обращения к изначальным владельцам земель, но все бы кончилось, доберись он до них всех. Вместо этого они сделали нечто совершенно другое. Через искаженное зрение призраков он мог видеть маленькую деревню, дым поднимался из труб нескольких зданий, и свет проникал наружу через дверные проемы и окна, пока народ устраивался на ночь. Во что они играют? Они взяли людей в заложники, или убили их? По крайней мере, на улице он не видел никого нанизанным на кол. Он заскрипел зубами и приказал своим прислужникам подойти ближе. Ему нужно было знать, с чем он имеет дело. Призракам было трудно разглядеть детали, но пока они парили к окнам или проскальзывали через стены в дома, казалось, что все было в порядке. Семьи отдыхали после ужина, или готовились ко сну, выполняя множество мелких задач, которые необходимо сделать, дабы подвести итог дня. Тайрон отправил призраков, дабы определить месторасположение бандитов, и нашел нескольких, спящих на сеновалах или лишних кроватях, болтая и смеясь с теми, кто приютил их. Он заскрипел зубами, пока призраки проносились через около десяток домов, из которых состояла деревня, и одна и та же сцена повторялась снова и снова. Вот уроды. Они прятались на виду, используя жителей деревни, как прикрытие. Он почти что мог представить сцену, как Монти и его бригада шатались по дороге, уставшие и кровавые, умоляющие об убежище и милостыне. После разрыва было просто выставить себя выжившими уничтоженной фермы. Большинство из них были работягами и фермерами, было бы просто воспользоваться своими навыками, дабы внедриться в эту маленькую общину, приносить пользу, в то время как пережидают, пока маршалы закончат прочесывать территорию. Со временем их поймают. Как только Аннетта и другие выжившие расскажут, что с ними случилось, этих мужчин со временем выследят и приговорят к смерти. Но пока что они просто выкупают себе время, расположившись здесь среди своих живых щитов. «Да ебись оно в жопу!» — вздохнул он, возвращая родное зрение. «Ты слишком юн для такого. Начни спереди, наберись опыта, а затем попробуй менее людную дорогу. Это хороший совет». Тайрон был слишком раздражен, чтобы хотя бы ответить на такое. «Они вкатились в деревню и ведут себя, будто беженцы», — выпалил он, смотря через мрак на точки света, горящие в его разуме. «После всего, что они сделали, вот засранцы, фух, тут та еще ебанина с медными яйцами. Не будь они бандитской мразью, я был бы почти что впечатлен. Ну и какого черта мне теперь делать? Среди них там десятки невинных людей. Я не думал, что все так будет». Бывший призыватель, кажется, не придавал этому особое значение. «И, думаешь, местные жители возьмутся выскакивать вперед, дабы защищать этих незнакомцев? В тот момент, как ты влетишь в городок со своим костяным патрулем, большинство из них примутся бросаться под ближайшую кровать и сраться под себя. Надеюсь, не в таком порядке, ради их же благополучия. Боевые способности твоих скелетов может и можно обоссать, но кто-то, пробудившийся как фермер, не такой уж мастак в бою. Могут ли они пиздец как мастерски садить семена? Еще как. Могут ли они убить кого-либо, не питающегося урожаем? Не особо. Но что если они выскочат вперед? Я не собираюсь убивать невинных людей, Дов. Это черта, которую я отказываюсь пересекать. Этого не будет. Как я сказал, они просто станут убегать. Мы не можем этого точно знать. И что случится, если бандиты используют их в качестве заложников? Пригрозят убить их, если только я не уйду? И что тогда? Временно наступило молчание, пока черепушка размышляла о словах юного мага. Фиолетовый свет мерцал и танцевал в пустых глазницах Дова. «Послушай, пацан», — наконец сказал он, — «целая куча всего может произойти здесь. Есть целый мир, в который ты и я идем, прямо сейчас. Ну, ты идешь, неважно. Мы ретируемся, а затем эти бандиты никогда не вредят ни одной другой живой душе, а затем их арестовывают, приговаривают к смерти, и все подходит к концу. Никакой суеты, никакой возни. Это возможно. Как думаешь, насколько это вероятно?» «Не особо», — сказал Тайрон. «Конечно же, блять, не особо. Как минимум они будут отбиваться от маршалов, когда те придут проводить аресты. Хотя есть еще одна вероятность. Ты пойдешь туда этой ночью, убьешь их всех, и ни один житель в процессе не пострадает. Никто из них не сбежит. А ты заберешь душу Манти и запихаешь в полую косточку, в которую одинокие мужчины засовывают свои херы. Насколько это вероятно?» Тайрон паник. «Опять же, не особо», — сказал он. «Так что в итоге мы на золотой середине. Если пойдешь туда, ситуация будет пиздецовая. Жители тебя увидят, будут бежать от тебя, может, попытаются напасть. Манти, возможно, даже будет пытаться вести их для своей защиты, крича о злом маге, что пришел убить их всех. И что, блять, ты помнишь, почему мы здесь?» Некромант сглотнул и нерешительно кивнул. «Мне нужны уровни», — сказал он. Это звучало так эгоистично, когда он произнес это вслух. Правда ли нормально для него делать это по такой причине? Именно. Нет смысла отступать теперь, когда ты зашел так далеко. Там 30 с хвостом мешков прогресса, заточи палку и пробей в них кучу дыр. Изо всех своих сил шугани жителей, схвати, что сможешь, а затем беги со всех ног. Пустые глазницы черепушки засветились ярче. «Слушай, пацан, если копать до сути, каждый высокоранговый устранитель является эгоистичным куском дерьма. Уж прости, но твои родители охуевшие с большой буквы А и вплоть до ебаной я». Тайрон кивнул. «Этого нельзя было отрицать. Я понимаю, что тебе не хочется действовать исключительно в своих собственных интересах. Это потрясающе, но если ты не готов предпринять этот шаг, то что ты вообще собираешься делать? Сдаться? А какие у него были варианты? На востоке и юге существовали бреши, но выбраться отсюда будет более чем трудно, даже невозможно. Ему нужно было стать сильнее, улучшить текущие и приобрести более качественные навыки. Будучи таким, как сейчас, он будет уничтожен первым устранителем, с которым столкнется. Если он уйдет от этой деревни из страха убить местных, а затем вернется спустя неделю, дабы узнать, что мужчины на колах, а женщины в клетках, что он тогда скажет себе? Выбора не было. Тут не было никакого выбора. «Я сделаю это», — сказал он, но я отказываюсь убивать невинных. Если они будут сражаться, мне придется встречать их как можно более осторожно. Думаю, это будет лучшим решением, согласился Дов. Хотя тебе захочется иметь план побега. В тот момент, как мы уйдем, они станут орать законникам во все свое горло. Ты будешь еще более разыскиваемым, чем прямо сейчас, с 30 убийствами за плечами. Благодарствую, Дов, сказал Тайрон, сарказм сочился из каждого его слова. Ценю твое предупреждение. Звучало это плохо, но в реальности на него уже велась охота, это мало что меняло. Ему нужно будет убраться из этой области и затаиться где-нибудь на время, потому что, как только о нем станет известно, они будут переворачивать вверх дном одну деревню за другой. Ну ладно, ты хотел пойти со мной или мне нужно оставить тебя позади? Да ну нахер, сказал Дов. Я хочу увидеть мольбы этого жирного ублюдка Монти. Будь у меня мои заклинания, я бы скормил его своему звездному волку, и когда он вышел бы с другой стороны, изгнал бы дерьмо в бездну. Черта с два я пропущу его смерть. Тайрон прервался. А астральные существа срут? С любопытством спросил он. Что? Нет, конечно нет. Однако это не должно вставать на пути хорошего обсиралова. Хватит париться о ебаных деталях. Мне просто хотелось знать. Ты слишком любознательный, в этом твоя чертова проблема. Вечно нужно все знать. Вероятно, именно поэтому я и заслужил два связанных с магикой таинства еще до повышения ранга. Хвостунишек никто не любит. Заносчивый ты говнюк, ебаный ты, чего-чего, не слышал, что там было в конце, иди нахуй, Тайрон, во имя сисечек, иногда ты меня бесишь, тоже тебя люблю, пошли. Безмолвной командой он направил своих скелетов вперед. Спящая деревня тихо располагалась во мраке, пока некроманты и его скелетные прислужники окружали ее. С обнаженными клинками, с сияющими неестественным светом глазами они проходили вперед, готовые убивать. КН2 глава 26, бойня. Не было необходимости сражаться честно, не против таких противников. Тайрон осторожно проходил через мрак, направляя своих прислужников вперед, окружая добычу. Это было почти что несправедливо. В его глазах бандиты были факелами во тьме, он знал, где находился каждый из них. Будучи так близко, он мог сказать, когда они потягивались или тянулись назад, дабы почесать зад. Первый пал быстро и тихо. Уставшая и хотевшая спать фигура вышла за дом, чтобы отлить у дерева. Будучи молчаливыми, будто смерть, три его скелета подкрались к нему в ночи, подойдя сзади и пронзив его спину клинками. У него не было шанса закричать. Один есть. Как было бы чудесно, окажи они ему все подобную услугу, но на это можно было не надеяться. Они сидели или лежали внутри зданий, ничего не подозревая, и ему придется войти, дабы добраться до них. Призраки плыли по деревне, пока Тайрон собирал их у себя, и воздух становился заметно холоднее по мере их приближения. Еще оставались низко висящие фрукты, что он мог собрать перед тем, как жители обнаружат его присутствие. Лучше всего сделать жизнь как можно проще. Скелеты проходили по деревне группами из 5 или 6, их клинки были окутаны магикой смерти. Он отправил их окружить несколько зданий, однако привел еще одну группу с собой за маленькую деревенскую таверну. Там было маленькое стойло, и в загонах на сене лежало еще два бандита. После мимолетных колебаний Тайрон свесил голову в сторону и отправил своих 6 призраков вперед. Насколько он знал, в сражении они были бесполезными, не особо способными коснуться или схватить что-либо мирское, однако одна мысль не покидала его голову. Всякий раз, как он соприкасался с ними, они вызывали болезненные ощущения холода. А что будет, если они переместятся внутрь другого человека? Следя за двумя загонами, он приказал прислужникам двигаться вперед. Призраки парили, испуская волнами злобу, пока приближались к закрытым деревянным воротам и проходили напрямую через них. Фигуры зашевелились, ощутив неестественную прохладу. Однако он не дал им времени отреагировать, наказав духом переместиться напрямую внутрь двух мужчин, по 3 призраков каждого. И в тот момент, как бандиты ощутили леденящий кровь холод, они сели с испуганными вскриками, что заглохли в их горле. Будто стервятники, нежить набросилась на них, прижимаясь к плоти бандитов и друг к другу. Тайрон почувствовал, как стремительно истощаются его резервы магики. По-видимому, для духов перемещаться внутри живого существа было не так же просто, как через деревянную стену. В итоге результаты стоили затрат. С места, где он стоял, можно было слышать легкое бульканье и возню, пока двое мужчин извивались и пытались закричать, однако не способные издать ни звука. Призраки получали жестокое удовольствие, принося страдания живым. Он чувствовал его через связь, ощущаемое ими удовлетворение, пока морозили этих мужчин насмерть. Им потребовалось на сколько минут, чтобы скончаться. Он подозревал, но не мог точно знать, что все могло быть быстрее, однако духи обязались растянуть страдания своих жертв. Больные ублюдки. Он задумался, не были ли все духи такими извращенными, или убитые и рекрутированные им бандиты были особенно мстительными против своих еще живых товарищей. Еще два есть. Было приятно знать, что его новые прислужники не были абсолютно бесполезными в бою, пусть даже цена была чересчур высока. Хотя он никому бы не пожелал подобной смерти, он предпочел тихо устранить как можно больше целей, но это не будет экономично. Со временем все приведет к схватке, и ему была нужна магика для поддержания своей армии. И все равно, удерживая духов поблизости, он мог использовать их в крайнем случае. Не ощущая больше никакой легкой добычи, Тайрон мало что мог поделать, кроме как пройти к одному из домов и постучать в дверь. «Кто там приперся?» Раздался изнутри веселый голос. Вероятно, подумал, что это сосед. «Открывай давай», — сказал Тайрон. Дверь приоткрылась, чтобы показать фермера с затуманенными глазами, смотрящего в ночь. Через вход проливался тусклый свет от огня, однако Тайрону едва ли было это нужно, чтобы найти то, зачем он пришел. Внутри было трое из них, и прежде, чем житель мог отреагировать, Тайрон бросился вперед, толкнув плечом дверь нараспашку и оттолкнув мужика назад. С короткой мысленной командой шесть скелетов поспешили внутрь маленького домика, их глаза светились. В тот момент, как увидел ворвавшуюся в его дом нежить, фермер стал отходить назад, пока его спина не натолкнулась на стену, его лицо было бледным от страха. «Я здесь не за тобой», — сказал ему Тайрон, хотя не был уверен, что тот его слышал. Бандиты едва ли успели откинуть одеяло, прежде чем скелеты добрались до них, яростно закалывая их. Мужчины закричали, один из них заорал «ты», когда увидал в комнате Тайрона, но у них не было шансов. Захваченные врасплох и невооруженные, они быстро пали. Как только его цели были мертвы, он направил своих прислужников на выход, удерживая дверь открытой, пока они проходили наружу, все это время держа взгляд на полном ужасе фермере. «Я здесь лишь за ними», — сказал он, — «не вставай на пути». С этими словами он закрыл дверь и перешел к следующему зданию. Он прошел еще через два дома, прежде чем кто-то потрудился забить тревогу, еще пять бандитов были мертвы, и вслед за этим люди начали вываливаться из домов. Полуодетые и сжимающие в своих руках фермерские инструменты и грубое оружие, жители вместе с бандитами выходили во мрак. Крича и ругаясь, они пытались разобраться в ситуации, однако гости среди них первыми осознали, что происходит. Это он. Убить говнюка. Найти ублюдка. Хаос разразился между домами, пока жители кричали в ужасе при виде ходящих среди них мертвецов, в то время как бандиты старались собраться, дабы бороться с ними. Посреди всего этого Тайрон вел на них охоту, координируя своих прислужников, дабы накидываться толпой на каждую цель, до которой они могли добраться, когда та оказывалась одна в стороне. Несколько фигур вырвалось и побежало во тьму, отчаянно желая сбежать от опасности. Голова Тайрона резко дернулась, пока он пытался отследить бандитов во мраке, его руки поднялись, готовые к сотворению, его предплечья были обернуты костяной броней. Прежде, чем ситуация могла стать еще хуже, кто-то решился взять ее под контроль, пока Тайрон не убил слишком многих. «Некромант!» — взревел Монти. «Грязная магика! Он убьет вас всех, если вы ему позволите! К оружию! К оружию!» Несмотря на то, что ожидал подобное, Тайрону все равно было трудно понять наглость этого мужика. Некромант не был достаточно умелым со словами, чтобы хотя бы попытаться отговорить толпу, именно поэтому он и не пробовал этого делать. Все, что ему нужно было делать, это прикладывать все силы, дабы жители не мешались ему. Еще один бандит пал, несколько клинков вонзилось в его спину, пока люди кричали от страха. «Монти, кусок ты дерьма!» — взревел Тайрон. «Ты правда думал, что можешь спрятаться и я тебя не найду? Твои косточки принадлежат мне, твои и каждого идиота, которого ты потащил с собой, к оружию!» — ревел Монти. «Сражайтесь за свою жизнь!» Вспыхнули небольшие сражения, пока бандиты начинали организовываться, отбиваясь от нежити. Некоторые попытались найти факелы, дабы зажечь их, однако это занимало время, в котором у скелетов было огромное преимущество. Глаза мертвых не волновали ни свет, ни тьма, они видели ночью так же хорошо, как и днем. Хаотичная ситуация, та, к которой он был готов, однако все равно ошеломительная. В своем уме он изо всех своих сил направлял прислужников, группируя их против противников, чтобы у нежити всегда имелось численное преимущество. Несколько жителей ответило на призыв Монти, поспешив сражаться против некроманта с тем, что было под рукой. Это была безрассудная смелость, сильно усложняющая битву, так как ему нужно было быть осторожным, чтобы не ранить их. «Давай же, Монти!» — позвал насмешливо Тайрон. «Я вижу тебя, вижу, как ты прячешься позади. Почему бы тебе ради разнообразия не выйти вперед? Уверен, твоим парням уже осточертело умирать за тебя». Пухлый лидер бандитов продолжал носиться позади, призывая других рисковать собой, нежели выйти вперед самому. Ожидаемое проявление трусливости, к тому же раздражающее. Все бы закончилось гораздо быстрее, если он мог заткнуть этот голос. И пока начинало зажигаться больше факелов, Тайрон удостоверился, что ускользнул в тени. Чем дольше им понадобится времени, дабы найти его, тем лучше для него. Ведение сражения из задних рядов было верным подходом для некроманта, хотя он мог оценить иронию подзуживания Монти за то же самое. «Защищайте своих детей, защищайте своих жен», – орал Монти, пока подгонял больше народу в бой. «Если он победит, в живых никого не останется». К этому моменту все жители, не убежавшие в ночь, старались вооружиться, ему нужно было надавить сильнее. По его указанию вперед поплыло 6 призраков, нацелившись на 6 бандитов, вовлеченных в толкотню с первым рядом его скелетов. Несмотря на все его усилия, скелеты не были так сильны, как ему хотелось бы, и в данном отношении даже фермеры были способны тягаться с ними. Скрестив клинки нежити с их собственными лопатами, мотыгами и прочими инструментами, они могли навалиться и позволить своим товарищам нарубить уязвимые косточки. Лишь численное превосходство над противником могло позволить скелетам защищаться от этой тактики, однако со все большим числом присоединяющихся к сражению жителей численность обращалась против некроманта. Почти что невидимые и источающие злобу, духи проплыли между скелетами и погрузились в свои цели, заставив мужчин закричать и захрипеть, пока холод проникал через их кожу и плоть, проходя прямиком в их кости. Шанс, которым незамедлительно воспользовался Тайрон. Черепа ухмылялись, скелеты подняли свои освободившиеся клинки и вонзили их прямиком в грудь своих противников. Вместе с этим прямиком через призраков. Еще 6 есть. Скелеты пошли дальше, и Тайрон почувствовал, что решимость бандитов и их союзников начала таять. Настало время для него сделать свой ход. Он провел руками по модифицированной костяной броне, покрывающей его, будто бы стараясь уверить себя, прежде чем пошел вперед, охраняемый по обе стороны 2 скелетами, что держал в запасе. Он почти что бездумно сплел магику, создав стрелу, что держал наготове в своей правой руке. Его глаза были прикованы к одной фигуре, пылающей в его уме. «На этот раз не уйдешь, мерзавец». Пока ступал на свет, он мог видеть, как страх расцветал в глазах жителей. Он мог представить, как выглядит неопрятный, покрытый костями, прикрепленных к его телу, будто варварские доспехи. Бандиты были не лучше. Он убил столь многих из них и теперь был здесь, готовый снова это сделать. «Я здесь ради пришедших. Жители могут уйти и быть пощажены», — снова заорал он, надеясь, что кто-то послушает и остановится.